Там было всего 4 слова. «Жду, тоскую, люблю, Василий». Но это было так не похоже на грубоватого Василия, что я не поверила. Он же циник. И я решила, что это насмешка. Он как бы говорил на моем языке. Ох, как будто циник не может, как и каждый человек, ждать и тосковать. Я совсем запуталась в своей личной жизни. Зачем я делаю вид, что люблю Марка? Я хотела бы его любить, потому что он хороший, порядочный, светлый. С ним так легко и радостно. Пройти рядом с таким человеком через жизнь – это самое большое счастье. Но ведь в глубине души я знаю, что люблю Василия. Так зачем же? Почему я даже не попыталась сделать Василия другим? Почему я не попыталась бороться с Веринеей Егоровной в нем? Осудила безоговорочно. Не уважаю. Не могу любить, потому что не уважаю. Но ведь все равно любила все это время. Ради него и Харитона приласкала, как его младшего брата. Сердце все перевернулось, потому что наглядно представила Василия несчастным. А он стихи писал. И какие стихи! Значит, что-то есть в нем чистое, возвышенное, настоящее. Оно ушло, но ведь было, было, а раз было, может вернуться. Василий, если бы ты был сейчас рядом. Я вышла из шалаша и долго стояла на плоту, кутаясь в простыню. Было душно и тревожно. В небесах бушевала сухая гроза. Ни капли дождя и резкие изломанные молнии. Тайга притихла, притаилась. Ни одна веточка не шевельнется. Ни птицы, ни зверька. Все попрятались в норы. Гнетущая тишина. Только всполохи молний на небосклоне. Как они могут спать? Ну и ночь. 9. Спаси человека. Весь следующий день я с нетерпением ждала Марка. Я представляла, как томится Харитон на заброшенном руднике, как он сомневается во мне и в Марке, колеблется, не верит в добро. Я с трудом работала, была очень рассеяна и, кажется, делала ошибки. Мария Кирилловна посматривала на меня с тревогой. «Как бы ты ни заболела!» — несколько раз сказала она. Марка все не было. Я устала прислушиваться, не летит ли вертолет. Так прошел этот томительный день. Мы далеко спустились по Эйдыге, помогало быстрое течение. Но Марка не было и на следующий день. Мне этот день показался с месяц. Я настолько истерзалась, что вздохнула с облегчением, когда мы, наконец, стали на привал. Марк уже сегодня не прилетит. Можно не ждать. Но завтра должен быть обязательно, так как давно пора. 4 дня почему-то нет. Хоть бы не заболел или не случилось что с ним. С вечера я заснула, как убитая. Но среди ночи проснулась внезапно, будто меня кто толкнул. Сна как не бывало. Я вышла из шалаша на плоту. Было странно светло, будто красный закат или восход. Небо заволокли облака или это дым. И вдруг я поняла. Лесной пожар! Я разбудила Марию Кирилловну. Скоро проснулись и остальные. Мы стояли все вместе на берегу и смотрели на разгорающееся багровое зарево. «Скорее бы день!» — расстроенно воскликнула Мария Кирилловна. «Пока появятся патрульные самолеты, сгорит несколько десятков гектаров. Наверное, молния ударила в сушняк, и он загорелся», — предположил Стрельцов. Он послюнил палец и подержал его в воздухе. «Ветер от нас, Даже запаха гари нет.